Исследование печати, в частности, Крылов очень вовремя ушел из-под удара, очень вовремя. Он выждал, подержал паузу, а затем, значит, в 92-м году стал издавать другой журнал, который назывался «Зритель», тоже сатирический, тоже достаточно острый, но считалось, что обойдется. Теперь прошло какое-то время, но всегда в России за все волнами идет. Напряжение, спад напряжение, опять стали гонять бедную печать, потом отпустили, как-то так утихло, ослабело. Опять можно стало многое, чего раньше было нельзя, потом опять стали закручивать гайки, потом опять раскручивать. Вот Крылов и вступил в игру, значит, в 92-м году снова, уже с компаньонами. Но 92-й год тоже был не очень-то удачный для сатиры. Дело в том, что была свергнута монархия во Франции. Революция развивалась бурными темпами. И после этого опять началась волна полицейских преследований. Тут Крылов даже не успел как следует увернуться от удара. Успели произвести в типографии Крылова и товарищей, значит, обыск. И взяли даже одну рукопись. Правда, журнал не закрыли, но Крылов понял, почему не закрыли. Дали возможность, давали себе возможность понаблюдать за ним, а ему, так сказать, немножко скомпрометировать себя побольше. Возник материал для хорошего процесса. Вот, но Крылов понял все это дело и опять же прекратил издание журнала. В 93-м году, опять же выдержав паузу, он издавал «Санкт-Петербургский Меркурий», стал издавать журнал уже более осторожно, очень осторожно работал. В основном это были переводные материалы, вот среди которых, так сказать, отдельными такими вкраплениями появлялись его собственные авторские материалы. Вот все руководство журналом передал в руки одного из своих компаньонов. Вот сам ушел в тень. Но тем не менее, 93-й год уже оказался не очень хорошим, потому что французы приговорили к смерти и казнили короля вместе с его семьей, с его женой Марией Антуанеттой. Вот началась война революционной Франции со всей остальной Европой, и Россия, так сказать, в этой коалиции как-то участвовала, хотя напрямую русские войска там не сражались, но, во всяком случае, Россия поддерживала коалицию, и вот в этой ситуации, значит, острый сатирический журнал, конечно, был бы прихлопнут моментально. Вот Крылов, значит, прикрыл его сам, когда почувствовал, что его, да, он же был под уже после... Зрителя был под полицейским наблюдением секретным, о чем он, как всегда в России, конечно, знал. Вот. И тут, значит, Крылов после этого уходит из литературы, перестает писать и печататься, и уезжает из Петербурга. Приезжает он в Москву, живет там пару лет. Литературой, значит, не занимается совершенно, служить, со службы он уволился. И надо сказать, что с песней слова не выкинешь. Эти два года он зарабатывал себе на жизнь профессиональной игрой в карты. Потрошил молодых провинциалов и довольно успешно. В конце концов, полиция заинтересовалась им и предложила ему покинуть Москву, судя по всему. Он уехал в провинцию. Затем, значит, нашел себе все-таки место службы уже частной. Он устроился личным секретарем очень важному сановнику, князю Голицыну. Но надо же так случиться, что Голицын вскоре после... Да, он вернулся даже в Москву, потому что умерла Екатерина. Умерла Екатерина, императрица. Императором стал ее сын Павел, который делал все наоборот. Вопреки всему, что, чем занималась его мать. То есть, если кто при матери попал под какие-то репрессии, мог рассчитывать на милости Павла, на его расположение. И, в общем, Крылов вернулся, даже встречался с Павлом, во всяком случае, он сам об этом говорил так. И, в общем, как бы стал возвращаться в общественную жизнь, устроился вот к Голицыну. Но тут на Голицына обрушилась опала, потому что Павел был самодур, и человек мог попасть в опалу из милости в любой момент. И Голицын попал, его сослали в имение, Крылов уехал вместе с ним и превратился уже, в общем-то, не из секретаря, а в такого, в общем, приживальщика, прискучающий в провинции знатном семействе. Ну, единственное, чем он занимался, это учил русскому языку вот младших сыновей своего покровителя. Вот ну и где-то в конце этого периода, это значит продолжалось молчание его, неучастие в литературных делах, продолжались около 10 лет. Даже да, 10 лет, примерно 10 лет. И в конце этого периода он написал одну вещь, которая, конечно, дает представление о том, что в его сознании происходило за эти 10 лет молчания, полного неучастия в литературной жизни. Он написал, по случаю просто, праздник какой-то был, значит, в имении Голицына, и по случаю этого праздника решили поставить любительский спектакль. Для любительского спектакля нужно было написать пьесу, он и написал. Пьеса называлась «Подщипа» или «Трумф». Так зовут друг героиню и одного из героев этой пьесы. Трумф – это немецкий принц, а Подщипа – это русская царевна, которой он домогается очень активно на протяжении этого действия пьесы. Ну, значит, что можно сказать об этой самой пьесе, которая была опубликована значительно позже. Крылов не только не мог ее опубликовать при Павле, потому что там были прямые намеки на него, но и даже в либеральную весну Александровского царствия он сунулся было в печать, ему отказали. И вообще, значит, даже декабристы считали потом вот эту самую Подщипу одной из злейших сатир на русское правительство вообще за всю историю России. Вот. Но дело в том, что это была сатира действительно злейшая, но не только на правительство. Адрес ее был намного шире. Это была сатира на всю Россию в целом, на все русское общество, вообще на человеческое общество, пожалуй, целиком увиденное в этой сатире. Если вообще позволительно пользоваться понятиями, перенесенными из другой эпохи, то это вот такое яркое выражение нигилизма. Понятие нигилизм вошло в широкий культурный обиход гораздо позже. Широкий культурный обиход оно вошло уже в 60-е годы, хотя использовалось в литературе и раньше. Вот. И это Крылов, как раз видно, что Крылов пришел к настоящему нигилизму. А нигилист, как помните, там рассуждают братья Кирсановы в Тургеневе, в «Отцах и детях», это человек, который ничего не признает, скажи, вернее, ничего не уважает, говорит Павел Петрович. Так вот, перед нами в крыловской пьесе именно человек, который ничего не признает и ничего не уважает. Вот он не признает и не уважает, ну, буквально все. Европейскую цивилизацию, которая здесь представлена Трумфом, и патриархальный русский мир, который представлен другими действующими лицами. Он, значит, одинаково презрительно изображает и, значит, верхи придворные, и простой народ, он над ним тоже смеется. Вот, и все, включая художественную культуру, которой принадлежит сам автор. Характерна, значит, характерна жанровая форма, которую он выбирает. Значит, это шута-трагедия, он называет это. Трагедия – это вещь абсолютно серьезная, которая исключает шутки и шутовство. А он это все объединяет, потому что это пародия на трагедию. Пародия на модель трагического жанра, на отдельные трагические ситуации. Вообще, действительно, издевается над всем. Там, значит, суть действия заключается в том, что, значит, немецкий принц Трумф, значит, захватывает Россию для того, чтобы овладеть этой самой Подщипой, дочкой царя, и Россия не оказывает ни малейшего сопротивления. То есть маразм такой, который оборачивается полным бессилием, полной недееспособностью государства, общества, сословий, отдельных людей. Вот Трумф действительно справляется с Россией за 5 минут, а потом также за 5 минут справляется с ним. Потому что, значит, подкупленная цыганка, которой дали денег, значит, которые отблагодарили потом, значит, просто дает слабительного всем немцам, и пока они, сами понимаете, чем занимаются, воспрянувшие духом русские, их всех перевязали. Власть опять переменилась. Вот, и, значит, одна форма маразма сменяется вот так другой, значит, другая третьей. Значит, идет пародия вообще на всю сентиментальную культуру, внесенную в русскую жизнь Карамзиным. Вот там